Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на 42 человека. Весь большой луг, который кашивали 2 дня при барщине в 30 коз, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами, но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости, ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать. — А что еще скосим, как думаешь, Машкин верх? — сказал он старику. — Как бог даст, солнце невысоко, не ж водочки ребятам. Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить водка будет. — Эка, не скосить! Заходи, Тит, живо смахнем! Наешь с ночью, заходи! — послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить. «Ну, ребят, держись!» — сказал Тит, и почти рысью пошел передом. «Иди, иди!» — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его. «Срежу! Берегись!» И молодые, и старые как бы наперегонку косили. Но как они не торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в 5 минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная, и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу, пестреющая Иваном да Марьей. После короткого совещания, вдоль ли ходить или поперек, Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за ним, ходя под гору, по лощине и на гору, под самую опушку леса. Солнце зашло за лес, роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а внизу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей росистой тени. Работа кипела. Подрезаемая сочным звуком и пряно пахнущая трава ложила с высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками подгоняли друг друга. Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был также весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе и гостинцу!» — приговаривал он. Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким, твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на круч, и хоть и трясся всем телом, и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба, и также шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть, но он влезал и делал, что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.